25 февраля 1937. Дорогая Рахиль Офон. Примечание мемуариста. Это вторая дочь Дэйвиса от предыдущего брака. И наша, и английская Википедия чего-то уверены, что у Дэйвиса была только одна дочь. Это не так. Их было трое. Элеонор, Рахиль Вирджиния и Эмлен Найт. Последняя та самая Якай, с которой посол прибыл в Россию. Якай – семейное прозвище, по первым буквам имени. Посол в примечании указывает, что письмо адресовано его дочери, миссис Рахиль Уолкер. Любопытно, что посол обращается к дочери Рахиль Офон. Это валийское поэтическое прозвище матери Дэйвиса, она же проповедница Рахиль с острова Энглси. К моменту составления письма матери Дэйвиса уже более 20 лет как не было на свете. Судя по всему, Дэйвис пишет своей дочери, ласково называя ее именем знаменитой бабушки. Возможно, это какой-то старинный валийский обычай. Продолжаем. Ленинград. Получили замечательные впечатления в Ленинграде. Конечно, мы осматривали его в лучших возможных обстоятельствах. Весь город укрыт снежным покрывалом, и весь день падали крупные хлопья. Город очень красив, с замечательными конными статуями, разбросанными по площадям, паркам и мостам. Это практически город островов. Главная улица очень длинная и порядка 100 или 150 футов в ширину. К нашему удивлению, витрины красивые и совершенно блестяще украшены выставленными товарами на любой вкус, что появилось, как нам сказали, только в прошлом году. Эрмитаж. Мы потратили несколько часов в Эрмитаже и Зимнем дворце, расположенных на большой открытой площади, которую они перерезают как диаметр большого круга. Все это окружено зданиями с миниатюрной триумфальной аркой в центре. Примечание мемуариста. Когда посол Дэйвис называет Эрмитаж и Зимний дворец через запятую, формально он прав. Эрмитаж составляет лишь часть комплекса Зимнего дворца. Но звучит странно. Кстати, если имеется в виду триумфальная арка главного штаба напротив Эрмитажа, то не такая уж она и миниатюрная. Весьма внушительное сооружение. Продолжаем. По другую сторону дворца течет река Нева. Зимний дворец – огромная штуковина, очень красив, в красном кирпиче и богато украшен. Эрмитаж – очень красивое здание, построенное Екатериной Великой для хранения ее сокровищ искусства. Он соединяется Зимним дворцом-мостом и дополнительно другим мостом с той стороны, поднятым впоследствии. Эрмитаж всегда был сокровищницей искусства. Сейчас он, вероятно, даже расширился, так как весь Зимний дворец превращен в галерею искусств и музей. Примечание мемуариста. Не могу удержаться от комментария. Мы привыкли, что Эрмитаж зеленовато-голубого цвета, а ведь исторически это Красный дворец. Впервые голубой цвет на стенах появляется только после войны. Более того, в войну Эрмитаж и вовсе перекрасили в унылый серый цвет, чтобы вражеские бомбардировщики не могли его опознать. Продолжаем. Сокровища искусства. Комнаты совершенно не поддаются счету и наполнены красивейшими вещами. Коллекциями древнегреческой и римской керамики, статуями, картинами, камеями и так далее и тому подобное. Многие комнаты сами по себе полностью украшены на стенах и потолке мрамором различных оттенков и гигантскими мраморными колоннами. Здесь обширные коллекции Рембрандта, Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Рейнольдса, Ван Дейка. Все на свете, от первобытных поделок до искусства 20 века, рассортированное по странам и периодам. Мадонна Литта, кисти Леонардо да Винчи, небольшая картина размером примерно в 15 дюймов, одна из самых красивых вещей, что я когда-либо видел. Скульптура скорчившегося мальчика, Микеланджело, надолго останется в моей памяти. Самые необычные наши впечатления посвящены трем сокровищницам, которые закрыты от публики и держатся под замком. Директор провел нас туда и обратил внимание на самые интересные экспонаты. Там содержится знаменитая скифская коллекция древних украшений. Кроме того, часы, камеи, инкрустированные седла и упряжь Петра Великого, Екатерины и других русских монархов. Древние реликвии, выкопанные в Крыму на Черном море, показывают жизнь греческих торговцев и представлены украшениями из захоронений правителей. Мы видели там знаменитые золотые серьги, которые действительно замечательно красивы. Они примерно 2,5 дюймов длиной и выглядят выдающейся филигранной работой. Под микроскопом можно рассмотреть резные орнаменты лошадей и возничих на колесницах, все выполненные с величайшей красотой и утонченностью. Нам сказали, что современным мастерам неизвестны инструменты для столь тонкой работы. Мы потратили довольно много времени в картинных галереях и музеях. Там совершенно очаровательная коллекция картин Репина, знаменитого художника царских времен, его портреты Толстого, Листа и Рубинштейна «Великие творения». Исаакиевский собор. Мы проехались по городу и остановились у Исаакиевского собора, изумительного строения, законченного около 100 лет назад. Картины святых и апостолов, алтарь и прилегающие стены, потолки очень красивы. К нашему удивлению, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что они сделаны из мозаики с совершенно удивительным мастерством. Собор дает впечатление, схожее с собором святого Петра. Его монолитные колонны из красного гранита, внешнее и внутреннее убранство очень выразительны. Украшения из ляпис-лазури и малахита в конструкции этих зданий потрясают своей щедростью и красотой. Примечание мемуариста. В описании собора мне видится, возможно, невольная игра слов посла. Когда он говорит, что собор дает впечатление, схожее с главным христианским собором святого Петра в Риме, это можно прочесть буквально и так, что Исаакиевский собор дает представление о Санкт-Петербурге, вносит лепту в архитектурный облик города. Вообще аллюзии между городом святого Петра и собором святого Петра напрашиваются. Продолжаем. Сильно впечатляет массивная бронзовая статуя Петра Великого, обозревающего Неву с коня на большой площади между собором и рекой. Она расположена в парке между бывшим сенатом и адмиралтейством, окрашенными в желтый и белый цвета. За рекой красивые старинные здания бывшего университета Санкт-Петербурга. Примечание мемуариста. Почему бронзовое-то? Медное! Медный всадник же! Эх, не читал посол Дэвис Пушкина. Впрочем, посол формально прав. Памятник действительно сделан из бронзы. Это у Пушкина была двойка по металловедению. Но с гением не поспоришь. Продолжаем. Промышленные предприятия. Я не буду пытаться рассказывать о промышленных районах, которые я посетил, или больших фабриках, которые я видел. Я был впечатлен многими новыми зданиями для расселения рабочих. На самой известной старинной фарфоровой фабрике, благодаря любезности директора, были изготовлены 3 чайных набора, по одному для каждого из твоих детей. Это копии известных наборов прошлого, которые, я надеюсь, тебе понравятся. Каждая часть расписана вручную и запечена в красивейший фарфор. На задней части каждого из предметов содержится надпись, что он выполнен для меня, как американского посла. Чтобы изготовить их, потребовалось целых 3 месяца. Я был рад воспользоваться этой возможностью, так как это станет милыми сувенирами для твоих детей. Художники и их мастерские. Другие очень интересные впечатления мы получили благодаря доброте директора художественных мастерских. Все современные художники работают на государство и, большей частью, заняты в изображении сцен революции или обычной русской жизни. Эти картины дышат большой энергией и цветом. Мастерские расположены в большом доме, в котором художники и работают, и живут, и очень любопытны. Мы осмотрели, как создаются крупные полотна исторических событий. Ленинградский балет. Воскресным вечером мы отправились в оперу, в красивый старинный оперный театр. Во вторник были на балете. Публика выглядит во многом похожа на толпу, которую можно увидеть у Кейфа. Никаких вечерних платьев, но все в выходных костюмах и с некоторыми признаками попыток выглядеть стильно, особенно в части женских причесок. Примечание мемуариста. По всей видимости, имеется в виду известный водевильный театр Бенджамина Франклина Кейфа в США. Театр для простой публики и сравнение с ним явно слегка уничижительное. Очевидно, посол ожидал увидеть в ленинградской опере старую аристократию в смокингах и вечерних платьях. Продолжить. Несколько недель по всей стране отмечали столетие смерти Пушкина. Для русских людей это смесь Байрона и Шекспира. Он мыслил свободно и женился на благородной даме, которая, как предполагается, была любовницей царя. Его убили на дуэли, которая, как говорят, была подстроена. И опера, и балет основаны на работах Пушкина, а музыка принадлежит великому Чайковскому. Опера «Евгений Онегин» — романтическая история двух молодых людей с положением, чья дружба была разрушена непониманием и любовными раздорами. Это все вылилось в дуэль, на которой поэт был убит. Это указывает на кончину самого Пушкина, и было им же самим написано, что достаточно удивительно. Сценические эффекты, постановка и актерская игра необычайно хороши и отлично исполнены. Пение было хорошим, но не великим. Балет «Рождественская ночь» был великолепен в каждом отношении и самое красивое, что доводилось мне видеть из подобных постановок. История основана на сне маленькой девочки под рождественской елкой. Там куклы оживают, танцуют, игрушечные солдатики устраивают битву с игрушечными крысами, игрушечный прекрасный принц спасает маленькую девочку и тому подобное. Уланова, наиболее известный сейчас из балерин, и Сергеев выступали замечательно и почти столь же хороши, как Павлова и Морткин. Примечание мемуариста. Посол Дэвис не силен в искусстве. Описан явно балет «Щелкунчик». Автор либретто и постановщик – великий Мариус Петипа. А саму сказку написал Гофман. Пушкин никакого отношения к этому не имеет. Продолжаем. Некоторые сцены оказались столь красивы, что практически брали за душу. Во второй сцене 30 или 40 маленьких детей, участвовавших в первой сцене, спустились в оркестровую яму, где сидели около сотни музыкантов. Их чистые сопрано поддерживали воздушность темы танца фей Чайковского. В это время на сцене 40 или 50 девушек в белом танцевали в кружащихся снежинках на фоне красивейших белых декораций. Это было эффектно и по-настоящему трогательно.